Мамин брат и говорит: «К вам в дом переедем, Ольгу обихаживать будем». Действительно, к девочке они, сами-то детей не имели, относились ласково по-родительски. Ходила она в школу, выросла, а когда замуж вышла, уехала в Брянск. Так стала я Гагариной. Венчались, как и заведено в деревне, по окончании полевых работ осенью 14 октября. Алеша мой был 8-м ребенком в бедняцкой семье. Гагарина испокон пастушествовали, что в прежние времена означало уж очень сильную бедность. Но люди, они были трудолюбивые, делали все на совесть. И когда после установления советской власти раздали всем крестьянам-беднякам по справедливости помещичью землю, воспрянули духом. Так мой Алексей Иванович и сказал мне, когда начали мы с ним жизнь строить: «Руки у нас с тобой, Нюра, работящие, голова на плечах есть, да и любим друг друга, остальное наживное, не унывай». Начинали мы, как сейчас говорят, с нуля. Стоял на краю Клушина старый гагаринский домик, в котором жила мать Алешина, свекровь моя, Анастасия Степановна. Женщина она к тому времени была очень больная, всех 8 одна поднимала, муж-то ее погиб, когда младшему 4 только исполнилось. Все время была на подъемщине. Вот почему, кстати сказать, Алеше моему грамоте обучаться не пришлось. 2 походил в церковно-приходскую школу и больше не смог. Надо было пастушествовать, семье помогать. Дала мне тетка на обзаведение своим хозяйством корову, испольную с условием, как отелится, вернуть, ну а теленочек нам останется. Пособирали денег, как могли, купили жеребенка да поросенка, стали прямо как в сказке жить-поживать, да детей наживать. Не раз слышал я слова о том, что жизнь деревенская тяжелая. Что ж, не спорю, труд крестьянский, физически нелегкий, но, на мой взгляд, он, как никакой другой, приносит много радости, потому что связан с живой жизнью, с творчеством. Конечно, кто-то удивится. Какое такое творчество? А как же? Разве ежедневно не творит крестьянин урожай? Не работает над улучшением пород скота? В силу скромности свои деревенские люди, конечно, не говорят и даже не думают, что делают что-то чрезвычайное, необычное, а делают. Нужны тут глубокие знания, которые из поколения в поколение передаются как уклад жизни, как что-то привычное. Многими небросскими хитростями да тонкостями надо овладеть, чтобы урожая хорошего добиться. Знать и чувствовать, насколько глубоко пахать, да когда барановать, да не пожалеть труда сорняки выполоть, да вовремя и с умом унавозить поле, жатва, бывало руки, все тело гудят от тысячи поклонов. Но в селе праздник, хлеб идет, и земля с благодарностью отвечает тебе на заботу. А ежедневная работа со скотинкой, и напоить, и накормить, и обиходить, и слово ласковое сказать ей надо. Да что я говорю, делай, что не по необходимости, а потому что хочется, чтобы корова твоя в настроении была, чтобы лошадь гладкая да ухоженная, поросята смирные, невизгливые, а гуси наши серые, сухопутные, степенные, жирные. Растишь да наблюдаешь, что живность лучше любит, на что откликается, что ее умиротворяет. И здесь труду твоему воздается. Вот и говорю, нелегко, но радостно работалось нам с Алешей. Усталости будто не замечали, да и проходила она скоро. А хозяйство росло, можно сказать, на глазах. Поженились, был только земельный надел да дом, а к 1933 году, ко времени создания колхоза, были у нас уже корова, племенной бык, лошадь, несколько поросят и овец, гусей да кур по нескольку десятков, да и денег на новый дом поднакопили. В колхоз пришли не с пустыми руками, не меньше других принесли, чтобы работать сообща, чтобы жить по-новому. Прибавление семейства. 60 уж скоро нашему первенцу Валентину Алексеевичу исполнится. Зоя достигла пенсионного возраста. Юре в 84-м сравнялось бы 50, а спустя 2 и Борису тоже было бы полсотни. а помню в мельчайших подробностях день рождения каждого из них.